Приступы удушья. Сильный страх перед жизнью, недоверие к жизни приводит к спазму дыхательных путей. Ко мне на прием пришел мужчина, у которого уже несколько лет периодически возникали приступы удушья. «Доктор, раньше эти приступы были редкими, а после Нового года стали по нескольку раз в день. Они сопровождаются дрожью, онемением левой стороны тела, страхом». Мужчина с моей помощью установил контакт с подсознанием и задал вопрос, были ли в моей жизни какие-то события, которые послужили причиной для появления удушья. Судя по его выражению лица, он начал получать какую-то информацию от своего подсознательного разума и через некоторое время сообщил мне следующее. 3 года назад я занялся коммерцией и вложил большую сумму денег в одно предприятие. Вот сразу после этого у меня и начались приступы. Какие же ваши мысли, переживания и эмоции тогда послужили причиной? Страх и беспокойство. Я тогда боялся потерять эти деньги. Правда, все закончилось благополучно для меня. Затем я с семьей переехал в Крым. Какое-то время мне было очень хорошо. Приступы прекратились полностью. Наверное, смена климата, да и ситуации. Здесь я тоже занялся коммерцией, и вот прошлой осенью все снова повторилось. А причиной послужила опять та же ситуация с деньгами, но на этот раз я потерял большую сумму денег. Какие же чувства и эмоции на этот раз вы испытывали? Ну, что еще может испытывать человек в подобной ситуации? Обиду, злость, гнев, раздражение. И вот после этого приступы стали практически каждый день. А с января даже по нескольку раз на день. Мне мои знакомые посоветовали отдохнуть, но деньги заканчиваются, семью кормить нужно. В Москве мне предложили работу, ну как я туда поеду в таком состоянии? Да, в таком состоянии вам противопоказано заниматься вообще какой-либо работой, а тем более связанной с деньгами. Вам нужно срочно менять свое отношение к деньгам. Но как это сделать? Вот смотрите, у человека уже есть жилье, машина, видеомагнитофон, телевизор, телефон, другие материальные блага, а он стремится приобрести еще и еще, забывая о других сферах жизни. Получается, жизнь ради денег и ради накопления материальных благ, но это не может и не должно быть целью всей жизни, ведь человек не сможет забрать все это в могилу. Вы правы. Представьте обжору. Еда для него перестает быть просто средством для восполнения энергетических затрат. Он использует ее для чего-то другого. Если еды нет, он начинает злиться, раздражаться, беспокоиться. Организм набирает запасы впрок в виде жировых отложений. Но с каждым лишним килограммом человеку становится все тяжелее и тяжелее. И вот, наконец, то, что он сделал целью в жизни, приносит ему страдания и болезни, а затем и смерть. То есть то, за что он зацепился, убивает его. У вас ситуация такая же. Вы сделали деньги целью в жизни, а к деньгам нужно относиться как к средству. Но не стану ли я равнодушным к деньгам? Перестану стремиться их зарабатывать? А ведь у меня семья, которую надо кормить. Если человек к деньгам относится как к средству, а не как к цели, то Бог дает ему денег столько, сколько нужно для осуществления его намерений. Какие приятные ощущения дают вам деньги? Спокойствие, стабильность прежде всего. Значит, чем спокойнее вы будете в отношении денег, тем больше денег вы притянете в свою жизнь. А пока беспокойство, страх и злость, связанные с деньгами, не только привели к потере денег, но и начали забирать ваше здоровье, вам нужно понять, что не деньги явились причиной ваших проблем со здоровьем, а ваше отношение к деньгам. «Доктор, я все понял. А как мне быть с предложением поработать в Москве?» «Конечно, соглашаться, ведь семью-то кормить надо. Но перед этим обязательно поработайте над собой. Пересмотрите все ситуации в вашей жизни, которые были связаны с деньгами». И пройдите их многократно заново, с новыми чувствами, спокойствием, благодарностью и радостью. Мысленно благодарите Бога, Вселенную, свое подсознание за те ситуации, в которых вас ущемляли в деньгах, обманывали, обижали, где вы теряли деньги. Благодарите тех людей, которые своим безнравственным поведением учили вас правильному отношению к деньгам. Теперь от того, насколько и как быстро вы измените свое мировоззрение, зависит количество денег в вашей жизни и ваше здоровье. До отъезда в Москву у вас еще есть время.